39. Планеры. Знаете, конечно, что Наполеон Бонапарт, прежде чем проиграть войну в России, потренировался в проигрыше в Испании. И вроде бы армии крупной против него тут не было. Так выслали британцы экспедиционный корпус. А все же величайший стратег всех времен и народов продул начисто. Почему? По какой такой причине? Партизаны замучили. И тут сразу видится вторичное сходство с Россией. Приходилось величайшему для удержания территории держать чуть ли не в каждом населенном пункте войска. И чем больше, тем лучше, ибо маленькие отряды вырезались испанцами начисто. Ему бы бросить к черту этот полуостров, так нет, спесь императорская не позволяла. Да и опасение того, что стоит уйти, и тут же начнут вражины-англичане создавать там плацдарм для распространения вширь. Ну и, конечно, верил он в свою звезду и надеялся в конце-то концов победить. Не вышло. Если в России безбрежной способствовали партизанам леса, то в Испании горы. Вся страна сплошные горы. Ну как тут воевать, когда везде пещеры и негде построить редуты, как на поле Бородинском? А потому Красная Армия генералиссимуса Сталина не собиралась повторять ошибки Бонапарта, тем более обожглась недавно, здесь же, в Испанской Республике. И нельзя было в грязь лицом снова падать. А потому танки решили в горы не водить. Пусть на равнинах Франции резвятся. Да и не дошли они покуда до южной оконечности страны, чтобы осуществить плановое вторжение. И посему надежда на доблестную авиацию. «Давайте, Чкаловы, трудитесь!» Кончились ваши мирные, пропитанные подвигом будни. Теперь дела посерьезнее. Коммунизм распространять с неба на землю. И пошло в эфире. Над всей Испанией небо в облаках. Условный пароль – начало радостной эры. Жаль, республиканцы не дотянули. Вот бы согрели душу. А в небе уже не облака. Соколы ясноглазые – и от числа их неизмеримо визуально темнеет небо. Вначале, конечно, все по отработанному сценарию. Первыми дипломаты с каменными лицами. Что, братец Франко, может, подпишем мирный договор? А надо ли? Мы же не граничим непосредственно. Ошибаетесь, господин Франко. Чуть-чуть осталось нашим танкам от Ла-Рошеля сюда докатиться. Глазом моргнуть не успеете. У нас уже начальники новых пограничных застав назначены. Едут спецвагоном с тревожными чемоданчиками в руках рабоче-крестьянского происхождения. Ну, давайте заключим. Чего ж не заключить в самом деле? Ну, в общем-то, мы страна мирная, нейтральная. Может, так оставим, как есть? Ваше право, мы к чужим народам со своими порядками не суемся. Но только чтобы на границах будущей социалистической республики Франции покой и порядок, никаких провокаций. Ну что вы, как можно? Потом, как положено, авиация на подавление аэродромов, превосходство в воздухе, гарантия победы. Ну а уже затем та самая воздушная армада, от которой гаснет солнце. Нет, самолетов, конечно, столько не наберется. Хотя, может быть, если со всех фронтов собрать и в одну сторону выпустить. Но так делать негоже. Что, по-вашему, Норвегию без авиаподдержки требуется отвоевывать? Или Иран с Ираком, возможно, без авиаприсмотра оставить? Нет, нельзя. Война без прикрытия авиации и без воздушной разведки – это гиблая война. Кто не верит, на немцев вокруг Берлина, окопавшихся, посмотрите. Их с фланга обходят, а они ни сном, ни духом. Сидит их авиация на голодном пайке без топлива. Но самолетов в небесах действительно чрезмерно много. Что такое? Их меньше, чем кажется. Дилетанты вы, не специалисты, не самолеты это. Просто планеры краснозвездные. Тех, что поменьше, может наш як ухватить штук 5-6 за раз. Большие, конечно, типа 50-местного инженера Цыгина, тех по одному тащат. Еще бы, там кроме десантников в зимней экипировке еще и легкое орудие, правда разобранное на запчасти. Еще убийственно действует, и не только своими размерами, наш доблестный планер БДП. Если видит он врагов с высокого неба, уж оттуда начинает поливать огнем. Создали его для воздушного боя, торчат у него из носа, кормы и боков 7 крупнокалиберных пулеметов. Вот бы фрицы удивились, но нет их уже в небесах. Всех повыбили. А кто с парашютом прыгнул, уже валят леса в холодной Воркуте. Нужно дерево для новых планеров, потому как нечего на такие одноразовые игрушки тратить бесценный металл. 40-е. Шпионские обобщения. Правда, и здесь, в очередях, можно было извлечь кое-какие детали, незаметные из архивно-библиотечного далека. Например, становилась понятна озлобленность окружающего народа. Еще бы, в начале, до двухчасовой очереди, отстой у станка 7-10 часов при шестидневной рабочей неделе в условиях загона капитализма на отдельно взятую часть света. Агрессивность его, понятное дело, возросла, а потому экономика продолжает работать в условиях военного времени. За опоздание на службу минуток на 15 можно угодить в 7-дневную рабочую неделю с продолжительностью рабочего дня 12-14 часов и в регион с менее приятным для здоровья климатом. А еще давка в транспорте. А еще детишек надобно из садика забрать. Правда, воспитатели там приученные, боятся жалоб как огня. Если надо, до 8 вечера будут за подопечными присматривать. Да не просто присматривать, как какие-нибудь частнокапиталистические гувернантки, а песенки про дедушку Ленина учить. Камень на камень, кирпич на кирпич, умер наш Ленин Владимир Ильич. Да весело, с притопом да прихлопом. То, что этот стишок впоследствии может вызвать клин в особо негибких мозгах от соударения с узнаваемой в школе формулой «Ленин и теперь живее всех живых, наше знамя силы и оружие», как-то в учет не берется. Так вот, набегается этот пролетариат, служащий за день, еле ноги домой приволочет, включит телевизор, а там ему программа «Время». «Здравствуйте, товарищи! Успешно, с перевыполнением втрое, завершает пятилетку Харьковский тракторный завод. Вон сколько тракторов навыпускал, солярки не напасешься. Грузятся те трактора на пароходы, дабы своими мирными гусеницами мять бока Австралиям да Гренландиям. А Тагильский завод жертвует 100 тысяч рублей на строительство мемориала трагически погибшей со всем прогрессивным населением Кубы. Кто желает, может присылать деньжата на счет такой-то и такой-то, дабы не забывали радиоактивную Кубу наши славные, еще более счастливые, чем мы потомки. Наслушается этого служащий пролетариат, водочки по талону с боем взятый хлебнет и атакует его ярость безмерная. Куда сей поток направить? Надо бы на империализм. Но далеко тот гад, за океаном окопался. Лежит, не дышит, рябчиков с ананасами дожевывает. Вот тут-то из телевизора и скажут. Благодаря усилиям органов внутренних дел задержана группа вредителей на атомной станции Чернобыля. В результате тщательно проведенного следствия накоплено 140 томов доказательств с признаниями о том, что шпионская банда собиралась по указке Соляски взорвать нашу милую сердцу станцию посредством метода, использованного ранее, в 86 году. Однако, вопреки желанию троцкиста-горбачевцев, не приведшего к серьезным последствиям, попутно главной акцией преступная свора постоянно распускала слухи об утечках, якобы вредных для здоровья местной фауны и флоры, хотя любой школьник Советского Союза знает, что вокруг социалистических атомных энергетических объектов никакой фауны и флоры не водится, поскольку мешают они трудолюбивой работе мирных протонов и нейтронов. Уважаемые товарищи телезрители, партийные и не очень, Можете присылать свои письма мнения по поводу гнусностей названной банды, а также свои пожелания по поводу метода наказания однозначно виновных. И сразу есть куда обратить свою ненависть за день трудового подвига накопленную. Мудрая партия.